Он походил по комнате, подошел к картине, присел и уставился. «Что ты хочешь там разглядеть?» «У меня такое впечатление, что Ефросинья, то есть Басова Евгения Алексеевна, наблюдатель». Он снизу посмотрел на Боголюбова. «У нее есть цель. Она не просто так болтается, пророчит. Что-то ей нужно, то ли узнать, то ли увидеть. Как я понял, наблюдает она за Анной Львовной и музеем. Она всегда оказывалась поблизости, чего бы Анна ни делала». «Она не из вашего ведомства, случайно?» «Нет, Андрей, точно. У нас на нее даже нет ничего, я же тебе говорю». Боголюбов подошел и присел рядом. Вдвоем они рассматривали холст. «Две почти одинаковые картины», — сказал Андрей Ильич. «Почти одинаковые, но все же немного разные. Расчет на то, что я не замечу. Я ж болван. Найдите 7 отличий. Слушай, если мне, как новому директору музея, придет в голову пригласить специалиста, чтобы оценить картину, кого я могу здесь найти? Ну, допустим, ты, как мой заместитель. Считается, что ты специалист. А еще кто?» «Нина Саутина». «Какая Нина Саутина?» «Которая из музея. Она сестра Дмитрия Саутина». «Елки-палки! А что ж ты молчал?» Саша пожал плечами. Андрей Ильич поискал глазами вазу голубого стекла, но кидать не стал. «Да это не секрет, Андрей, в музее все знают. Да и в личном деле у нее все написано». «Пытался я сегодня личное дело смотреть, а потом бросил. До Нины не дошел. Наверное, первым делом нужно было эти самые личные дела изучить. Так полагается, да, но я директор начинающий, без году неделя». Он махнул рукой. «Если она сестра, это что-нибудь меняет? Или ничего не меняет? Мне нужно сообразить. Нина живет в халупе. Сарай ей завещала бабушка. Дмитрий Саутин, местный бизнесмен. И он... Где он живет?» «У него коттедж в той стороне», — Саша показал куда-то подбородком. «Участок, соток 70, что ли. Ее брат живет во дворце. Она собирается уехать в Москву, потому что здесь можно только загнивать, а там возможности». «Это она тебе сказала?» «Ей нужны деньги. Без денег в Москве делать нечего». «Это она так тебе сказала?» «Между прочим, брат на самом деле не дает ей ни копейки. Они из-за этого все время ссорятся. И знаешь, мне казалось, Анне нравилось, что они ссорились. Она как будто его подначивала даже. То и дело речь произносила. Человек не должен быть иждивенцем. Женщина не должна сидеть на шее у мужчины. Умная женщина всегда найдет способ заработать сама. А Нина ему, правда, иногда такие истерики закатывала. Он тогда давал, так, знаешь, с барского плеча». Боголюбов, который только и делал, что давал деньги то сестре, то жене, хотя сам зарабатывал не слишком много, вдруг обозлился на этого самого Саутина. «Какой воспитатель женской самостоятельности! Ну, есть у тебя, а ей взять негде. Так ты лучше дай и не выпендривайся!» И тут вдруг мысль проделала сложную петлю, и вспомнились ему выброшенные цветочки из кабинета Анны Львовны. «Саш», — протянул он, — «ты тогда, после похорон, зачем цветы-то Саниного стола в корзину сунул? Еще сказал, по соображениям личного характера. Это что такие за соображения, а?» «Я Анну Львовну терпеть не мог», — объявил Саша. «Вот просто не выносил. Верх непрофессионализма, я знаю. Но это лицемерие бесконечное, игры какие-то, недомолвки, интриги. Умерла и... умерла, вот и выбросил». «Между прочим», — сообщил Боголюбов, «если бы ты мне не врал с самого начала, мы бы быстрее разобрались. А где это текстильное общежитие? Ты собрался к Ефросинье? Зачем?» «Хочу спросить, где она взяла ту бумагу, которую принесла мне? Кто ей дал? И, главное, зачем? Какая разница, писала Анна Львовна на меня кляузы или не писала? Меня все равно назначили. Но ведь Ефросинье зачем-то нужно было показать мне бумагу». «Да», — согласился Саша. «Им всем что-то от тебя нужно, начиная с Модеста». «С Модестом я сам разберусь». «Вместе разберемся», — хмуро сказал Саша. «Ты его звал на уху?» «Звал. Сказал, что не придет. Ну, я его тогда еще раз приглашу».